Другой и самый животрепещущий пример затратной политики и той реальности, в которой бюрократическая норма торжествует над нормой демократической, это Афганистан. Наша девятилетняя война, окончившаяся в феврале этого года, к великому облегчению народа. Оставим в стороне, в открытую поставленный теперь, но не раньше, вопрос о том, кто виноват, как мы туда попали и почему так долго занимались бессмысленным кровопролитием и разрушением чужой земли. Возьмем другое. То, что могла вынести лишь необыкновенная претерпелость общества под гнетом тотального идеологического и иного контроля. Государства, структуры власти, в частности Министерство обороны, имели право послать молодых людей сражаться и погибать на чужой земле в мирное время. Ведь мы никому не объявляли войны. А за обществом, народом, родителями молодых людей отрицалось даже право спросить публично, сколько их там сражается и сколько погибло и ранено. Каждый из этих солдат поистине умирал в одиночку, и каждая семья в одиночку переносила свое горе. Конечно, люди писали в различные учреждения, в прессу, которая не публиковала их письма, задавали вопросы лекторам, но официально и тут безмолвствовал народ, живший официально же при развитом социализме. В нашем высшем конституционном органе Верховном Совете СССР за все 9 лет не было сделано ни одного запроса правительству об Афганистане и о нашем военном присутствии там. С точки зрения любого гражданина США или Великобритании, ФРГ или Франции, Японии или Индии и многих других стран, это вещь невообразимая. А мы до перестройки, до гласности иного и не могли представить. Конечно, мне могут сказать, что мое удивление ничего не стоит, поскольку всем отлично известно, почему это происходило. В сверхцентрализованном однопартийном государстве завеса молчания и секретности по мановению руки опускается на все многоэтажное государственное здание. Но это детское мое удивление не проходит еще и потому, что в отличие от большинства соотечественников, в течение долгих лет мне пришлось наблюдать другую войну и другое отношение к ней властей, общественности, средств массовой информации. Американскую войну во Вьетнаме. Когда Конгресс бурлил, телевидение и газеты освещали военные действия в подробнейших деталях, систематически публикуя списки погибших американцев и точные или примерные цифры вьетнамских потерь, и антивоенный протест сотрясал площади и университеты, хотя администрации трех президентов Кеннеди, Джонсона и Никсона продолжали по-разному гнуть ура патриотическую линию об Америке, которая ни разу не проиграла ни одной войны, пока в конце концов Вашингтон не признал свое поражение. И еще я не стесняюсь наивности своего удивления, потому что инерция нашего старого мышления и уклада все еще весьма сильна, вовсю действует и в пору обновления, изживая себя с великим трудом. Общественного напора недостаточно, а у руководства без такого напора, может быть, не до всего доходят руки. Вот конкретный пример. Только через 8,5 лет после начала боевых действий в Афганистане и через 3 года после апрельского 1985 года пленума ЦК КПСС, только после заключения Женевских соглашений, предусматривающих вывод советских войск, и начала первого трехмесячного этапа вывода, наш народ через свои средства массовой информации узнал, что ограниченный контингент советских войск ОКСВ насчитывает что-то порядка 100 тысяч военнослужащих. Хотя в остальном мире, в чужих средствах массовой информации, давно приводились такие оценки и сообщалось, что под псевдонимом ОКСВ скрывается 40-я армия. Тогда же советские люди впервые узнали официальные данные о наших потерях в Афганистане. Когда, где и как были обнародованы эти данные, это тоже показательно. 25 мая 1988 года в пресс-центре МИД СССР, ориентированном больше на иностранных, чем наших корреспондентов, в рамках подготовки к советско-американской встрече в Верхах, начальник главного политуправления Советской армии военно-морского флота генерал армии Лизичев сообщил, что на начало мая 1988 года число убитых составляло 13 310 человек, раненых 35 478, пропавших без вести 311. До этого советские люди вынуждены были довольствоваться через вражьи голоса завышенными западными оценками 40-50 тысяч убитыми. Официальные данные о потерях, конечно же, облетели весь мир, причем за рубежом это освещалось шире, чем в Советском Союзе. Советские газеты упрятали горькие цифры на своих внутренних полосах в середине коротких отчетов о пресс-конференции. Замечу, это было время не застоя, а гласности. Чем объяснить все это? Тем же отсутствием закрепленной законом обязанности властей отчитываться перед гражданами даже тогда, когда речь идет о самом главном, о человеческой жизни. Но, думается, есть и более конкретная причина. Отсутствие четкого, действующего как бы в автоматическом режиме, механизма информирования общественности. Может быть, привыкнув к старым, жестким путям, просто не подумали о новых, хотя на слуху у всех это реабилитированное слово «милосердие». Может быть, никто не вошел в инстанции с предложением о порядке систематической публикации данных о потерях советских войск в Афганистане. Может быть. Но ведь никто не напомнил об этом упущении. В эпоху гласности, значит, не положено. В связи с этим уместно напомнить, что цифра наших потерь в Великой Отечественной войне, жутко округленная и явно приблизительная, 20 миллионов убитыми, впервые была названа не в 45-м при Сталине, для которого вопрос о потерях никогда не был существенным, а через несколько лет после его смерти при Хрущеве. Между тем, никакой приблизительности в подсчете жертв Второй мировой войны нет. К примеру, у американцев 292 131 человек погибли непосредственно в боевых действиях, и еще 115 185 человек умерли от ран и по другим причинам, связанным с войной. Счет на миллионы и счет с точностью до одного человека. Разница говорит не только о другом масштабе войны и участия в ней, но и о разных стадиях истории, через которые проходят две страны, о разном уровне развития, о разных обязательствах государства перед гражданами и, в конце концов, о разной степени человеческого достоинства, о разной цене человеческой жизни. По мере развития гласности все настойчивее ставились вопросы об Афганистане, особенно после первых официальных намеков, из которых следовало, что новое советское руководство подумывает о выводе войск, используя канал малоэффективных и, казалось, чисто формальных женевских переговоров, между представителями Кабула и Исламабада при посредничестве личного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Диего Кордовеса. Весной 1988 года, все еще оставаясь по существу закрытым, афганский вопрос иногда всплывал в ходе дискуссии перед 19-й партконференцией. Правда, его ставили мимолетно и боязливо. Вскоре после партконференции я получил письмо читателя, которое заставило меня еще раз задуматься над отношениями государства и общества, государства и гражданина. Это было письмо от Анатолия Николаевича Шевченко из города Ковеля. Поводом послужило мое выступление по телевидению в программе «Время», где, говоря о 10-м внешнеполитическом тезисе ЦК КПСС к партконференции, я кратко упомянул наш драматический опыт в Афганистане. Товарищ Шевченко заметил критическую нотку и в других выступлениях журналистов и писателей, за которыми, как видно, внимательно следил. Но его не удовлетворяли всего лишь недомолвки и намеки о допущенной советским руководством ошибке в афганском вопросе. И дальше Анатолий Николаевич писал. Как и в прошлые годы, по наболевшим вопросам с народом разговаривают неискренне и лицемерно, с недомолвками, намеками, загадками, отпуская правду в рассрочку. Доколе будет так? Почему до сих пор, если это не по силам политическим обозревателям, не найдется на самой вершине партийной власти человек, который бы честно и откровенно перед народом высказался по афганским вопросам, не обойдя при этом причины того, что мы там оказались в военно-политической трясине, и конкретных виновников этой непродуманной и ущербной для нас акции. Например, пусть бы выступил Громыко, бывший в пору принятия такого рокового решения министром иностранных дел СССР, и доказал правоту Брежнева, Устинова, свою и других членов Политбюро ЦК КПСС в этом подходе тогда к афганским делам. Об Афганистане, о советско-душманском затяжном военном конфликте много сказано и написано. Но, на мой взгляд, с официальной, уже устаревшей точки зрения, без учета свободного мнения широких слоев советской общественности, без его анализа, посмотрите читательскую почту наших газет и журналов, и нигде вы не прочтете это мнение за все 3 года политики гласности. Молчат и партвожди, не говорят советскому народу главное по афганским вопросам. Неуклюже выкручивается по этим вопросам советские средства информации. Так где же та гласность? Где же та политика открытости, прямого и честного разговора с людьми? Хотелось бы услышать ответ от вас на эти мои вопросы. Желательно бы с экрана или на странице газеты. Дальше шла подпись, искупая душераздирающая приписка. Написал по праву отца, погибшего на войне в Афганистане солдата. Я пытался пробить это письмо на странице «Известий» в ту демонстрирующую новую смелость рубрику, которую назвали «Письма не для печати». Не получилось. Письмо действительно оказалось не для печати. Смелость новой рубрики еще не доросла до смелости товарища Шевченко. Думал, что ему ответить, и долго откладывал ответ, потому что трудно отвечать отцу убитого солдата. В конце концов написал, что моя попытка предложить это письмо к публикации в газете не удалась, что он совершенно прав. По Афганистану наша гласность ущербная, не договариваем, кто виновники и как мы там оказались. Конечно, писал я, рано или поздно вся правда будет сказана. скорее поздно, как не раз было в нашей истории. Напомнил полуофициальное объяснение и оправдание того времени. Нечего сыпать соль на свежие раны, когда еще не все наши солдаты ушли из Афганистана. Им надо видеть какой-то смысл в своем нахождении, в своей службе там. И в конце написал, что не могу без волнения читать последние слова его письма по праву отца, погибшего на войне в Афганистане солдата. Во втором письме Анатолий Николаевич поблагодарил меня за ответ, даже если он разрывает мою душу. И снова подписался отец солдата, выделив слово «солдат» красными чернилами и взяв его в черную траурную рамку, немое свидетельство неизбывного родительского горя. У него отняли сына, и его лишают правды. Между тем, потеряв сына, он жаждет не лживо спасения, а именно правды, и не мнимо, не в рассрочку, а той извлекающей уроки, которую имел в виду поэт. Память, как ты не горька, будь зарубкой на века. Его горе невыносимо. Но гибель его сына и других сыновей в общественном, общенародном смысле только тогда хоть как-то оправдает себя, когда предотвратить другие авантюры, когда будет зарубкой на века. Афганский урок должен стать предметом серьезного, честного разговора, а не дипломатического умолчания, что, дескать, скажут наши и без того находящиеся в критическом положении афганские друзья, если мы будем теперь разрывать рубашку на груди. В сравнении с тем, что было 3 года назад, даже год назад, территория гласности и демократии необычайно расширилась, причем завоевана она во многом с бою общественностью и ее новыми настроениями, усилиями борцов за перестройку. Одновременно остается в силе революция, начатая сверху, во многом носит дарованный характер, можно лишь то, на что нет возражений верха. Пожалуй, больше, чем к внутренней, это относится к международной журналистике и публицистике. По собственному опыту знаю, что еще 1,5-2 года назад даже в авторитетном перестроечном журнале не проходила элементарная мысль о том, что нашего военного вовлечения в Афганистан могло бы и не быть, если бы до вынесения решения в самом узком руководящем кругу этот вопрос «входить или не входить» предварительно обсуждался и консультировался, пусть в закрытом служебном порядке, в кругах научных и иных специалистов. Сейчас с самой темы снято табу и заменено дозировкой. Правду в рассрочку или всю разом? Какая она вся? Кто ее всю знает? Из гернотократии тех дней большинство уже унесли правду в могилу. Но ведь есть документы. И, по крайней мере, часть их надо опубликовать сейчас, по прошествии лет. Остались в живых и некоторые члены тогдашнего руководства, их осведомленные помощники. Многие из наших дипломатов, военных, партработников, экономических, специалистов, журналистов прошли Афганистан. Уроки Афганистана – вот важная тема для одного из первых публичных слушаний в новом Верховном Совете СССР, в его комиссиях по иностранным и военным делам. Это был бы поистине исторический старт нового, на деле отвечающего перед народом парламента. Это были бы просветительные уроки для всех, для политического и военного руководства, для средств массовой информации, для самого парламента, освещающего непривычные функции контроля над исполнительной властью, для граждан, которые должны знать свои права и пользоваться ими. Работая корреспондентом «Известий» в Соединенных Штатах в те годы, когда они вели свою вьетнамскую войну, я познал горький, но справедливый афоризм. Первой жертвой на войне падает правда. С истиной об убитой правде, шовинистически разъясняя ее, перекликался другой часто вспоминавшийся тогда афоризм, представлявший как бы кредо слепого патриотизма. «Права она или не права, это моя страна». «Моя страна, и значит, я, как патриот, готов, не задумываясь, оправдать все ее действия за рубежом, включая вооруженную интервенцию, если к тому же во время этих действий погибают мои соотечественники». «Люби Отечество, закрыв глаза и подавив совесть». Такую позицию занимали тогда в отношении Вьетнамской войны твердолобые ястребы, стопроцентные патриоты, нападавшие на участников антивоенного движения. Мы в своей прессе сочувствовали критикам войны и осуждали круговую, шовинистическую, имперскую поруку стопроцентных. Правильно, конечно, делали, что осуждали. Но легко осуждать или одобрять то, что не задевает тебя за живое, не касается лично тебя, твоей семьи, твоей страны. Советским журналистам пришлось познать это, когда правда пала жертвой нашей войны в Афганистане. Была убита не только чувством патриотизма, для которого в такие моменты своя рубашка ближе к телу, и судьба соотечественников в военной форме заслоняет страдания другого народа. Правда была удушена завесой молчания, умерщвлена в тисках общих и частных руководящих указаний насчет того, как надо и как не надо освещать события в Афганистане и наше в них военное участие. Журналисты, прошедшие Афганистан, как правило, добросовестно делали свое дело, стремясь хотя бы намеками очертить объективную картину. Но прокрустово ложе для их материалов всегда было наготове в московских редакциях. И, разумеется, на этом ложе удобнее других чувствовали себя люди с короткой, складной совестью. Мне не довелось побывать в Афганистане. Громадное упущение, которое, не знаю, можно ли извинить тем, что годы были уже не репортерские, а также, честно говоря, тем, что не хотелось добровольцам укладываться на проклятое ложе прокруста. Но профессиональной и, если хотите, нравственной памятью я помню начало афганской истории так же хорошо, как и Карибский кризис. И, может быть, не лишним будет короткий рассказ о том личном, в котором тоже отразилась общая природа времени и состояние общества, дилеммы, которые вставали и все еще встают перед журналистом, если по подсказке совести и совету Салтыкова-Щедрина он не хотел бы путать понятие «отечество» с понятием его превосходительства, даже если его превосходительство выступает в виде освобождающей тебя от всяких угрызений служебной и партийной дисциплины. О предстоящем вступлении советских войск в Афганистан я узнал за день-два до срока, 26 или 27 декабря 1979 года. Меня вызвал тогдашний главный редактор «Известий» Алексеев и, сообщив об этом, предложил написать статью. Имелась в виду статья «Боевая», которая все объяснила бы и воспела. Через полтора года после переворота в Кабуле, названного апрельской революцией, мне, не специалисту по Афганистану, как и многим другим специалистам и не специалистам, было ясно, что это езда на спине тигра, который не хотел остановиться и дать отдышаться ездоку. Марксизм, особенно в его левацком и безбожном варианте, не прививался в феодальной многоплеменной исламской стране, где неграмотного крестьянина невозможно было переманить в другую веру даже землей, отобранной у помещика. Вооруженное сопротивление новому режиму нарастало, обретя плацдарм в Пакистане, и поощрялось с двух сторон – Соединенными Штатами и Китаем. Они не хотели перехода Афганистана в советскую орбиту. Тем более, что тогда из американской сферы влияния, сузив ее только что неистово с треском, выломился Иран. Захват власти не ослабил, а напротив усилил кровавые с пытками, тюрьмами и казнями распри внутри НДПА. Лидер апрельского переворота Тараки уже стал жертвой жестокого, темного, властолюбивого Амина. Но второй, как и первый, пытаясь удержаться на спине тигра, обращался к Москве с просьбой о вооруженной помощи, видя, что без нее с маджахедами ему не справиться и власть не удержать.